Избалованный мальчишка вытянул шею, повел носом и направился по запаху, не особо осознавая, куда он и зачем идет. Пройдя так несколько кварталов, он уперся носом в пиццерию. Подняв взгляд и прочитав название, он нахмурился. В памяти всплыло воспоминание, в котором Гису говорил, что он будет тут работать. Джиджисон вошел в заведение и с хмурым выражением лица уставился на цены, что висели над прилавком. Рука тут же скользнула в карман, откуда он достал последние копейки. «Да тут даже на один кусок не хватит», — обреченно прошептал он. Но тут его взгляд зацепился за объявление о найме курьеров. «МММММ, простите, да, я вас слушаю», — с улыбкой отозвалась молодая девушка за кассой. «Сегодня у нас акция. Пицца с колбасками пепперони и 4 сыра вместе со скидкой в 30%. Не упустите шанс сэкономить и порадовать себя вкуснейшей пиццей». «Нет, я насчет объявления», — указал он на вывеску. «Еще актуально?» «Да, конечно. У вас есть права? Мы осуществляем доставку на фирменном мопеде». «Да, есть. А когда?» «Если у вас есть с собой документы, то я позову менеджера». «Да, будьте так добры», — кивнул Джиджисон. Девушка на пару минут скрылась. Парень в это время всеми силами старался не смотреть в угол, где за небольшим столиком сидела парочка работяг, что с удовольствием уплетали пиццу. Причем не просто заталкивали ее в себя, а медленно брали куски с тарелки, поднимали, отчего сыр тянулся в тонкие нити, а затем неспешно кусали. «Да они издеваются», — сжал кулаки Джиджисон, стараясь сглатывать слюну, чтобы ей не захлебнуться. «Курьером?» — раздался басовитый голос. Джиджисон повернулся и обнаружил перед собой широкоплечего здоровяка в фартуке. «А да, права с собой, документы?» «Да, с собой», — кивнул парень и полез во внутренний карман. «Пошли», — кивнул менеджер на дверь с надписью «Только для персонала». «Платим немного, но каждый день. Работаешь без нареканий месяц, премия. Тоже небольшая, но премия». «Простите», — пристроился за его спиной Джиджисон. «Можно вопрос?» Здоровяк резко остановился, отчего избалованный сын министра врезался в его спину и повернул голову. «Что, а у вас предусмотрено питание для работников?» — осторожно спросил Джиджисон. «Ну, пока на смене». Менеджер оглядел парня с головы до ног, хмыкнул и произнес: «Остатки в конце смены я раздаю работникам, но их немного. Они делают фортуну». «Что делают?» «Остатки теста раскатывают и сваливают туда все, что осталось. Рыбу, мясо, обрезки колбасы, обрезки сыра. В общем, то, что приличным людям в пиццу не положишь и что завтра уже испортится. Запишешься у старшего повара на кусок, после того, как оформишься. Ты и...» Девушка прошипела сквозь зубы и сделала театральную паузу. «Еще пожалеешь, что связалась со мной». «Так, стоп», — неожиданно вмешался режиссер. «Нет, так не пойдет». Вся атмосфера сцены тут же была разрушена. Люди начали переговариваться на съемной площадке, а актеры перестали играть. Актриса, которая последняя произнесла фразу, невинно захлопала глазами и натянуто улыбнулась. И сухо же недовольно бросил на нее свой старческий взгляд и, что-то бормоча, направился в другом направлении. «Гису, хорошо, что ты здесь, надо поговорить», — обратился режиссер к парню. «Что такое?» — спокойно ответил тот, подметив про себя, что остановка съемок происходит регулярно и далеко уже не в первый раз. «Так не пойдет», — произнес старичок и поджал губы. «Это я уже слышал. Но что именно вас не устраивает?» «Игра Цой Кёнхи. Я понимаю, что ее сюда по блату привели. И нет, я не считаю ее плохой актрисой. Но...» — он выждал буквально секунду и продолжил говорить. «Она не подходить на эту роль, на роль злодейки. Слишком уж она простовата для этого, и ее взгляд будто бы пустой, что ли». «Ну, не то совсем», — выговорился режиссер и громко выдохнул. «А я что?» — улыбнулся Гису и пожал плечами. «Это же Чан ее сюда привел. Я понимаю, но все же, не надо прикидываться». Он снова поджал губы и немного помолчал. «В общем, надо решить этот вопрос. Понимаешь, я сразу к тебе пошел, чтобы не затягивать. Мы же не маленькие дети, все прекрасно знают, что последнее слово за тобой. Я не вижу в этом проблемы», — спокойно ответил Хигай. «Если ты считаешь, что она не вписывается в эту роль, значит, так и есть. Не думаю, что стоит жертвовать качеством из-за непонятно чего». «Вот, правильно, полностью согласен», — воодушевился Исуха. «Тогда что будем делать?» «Очевидно, искать новую актрису на роль злодейки. А с этой...» — он еле заметно покосился себе за спину, кивая на Цой Кёнхи. Что будем делать? Выдворим. Наверное, будет лучше, если Чанан сам это сделает. Думаю, не обязательно так кардинально. Причем, насколько я понял, ей не принципиально на какой роли играть. Сместим. Дадим что попроще, где она не будет так сильно влиять на весь сериал. А там посмотрим. Если и с другой ролью не справится, ну что ж, понял. Кивнул режиссер. Спасибо за понимание. Да ни за что. Тут же ответил Хигай. Мы все тут делаем одно общее дело. Тогда последний вопрос. У тебя есть кандидатуры на эту роль? Вроде бы нет. Задумчиво проговорил парень. А кто именно тебе нужен? Какой ты видишь злодейку в нашем сериале? И сухо слегка улыбнулся, устремил свой взгляд вперед, прямо над головой Хигая и, спустя несколько секунд принялся говорить. Злодейка это очень важная роль в нашем проекте. Несмотря на то, что роль казалось бы не главная, но все же одна из ключевых. И качества, которыми должен обладать данный герой тут довольно сложно объяснить словами. В первую очередь она должна быть маниакальная. Знаешь, когда смотришь на человека, и только один его взгляд заставляет твое тело покрыться мурашками. Только вот этот взгляд не должен проявляться постоянно, лишь в ключевых моментах, чтобы на контрасте усилить эффект. Гису почесал затылок и пересекся взглядами с режиссером. Да, на словах сложно, но, допустим, я понял. А что еще? Какие качества? Маниакальная, с садистскими наклонностями, местами скрытная, но при этом яркая как личность. Принялся перечислять и сухо. Наша героиня любит сразу двоих. При этом она не мечется между двумя, не в силах разобраться в своих чувствах, как это часто бывает. Она хочет именно обоих и готова на все. Что интересно, я бы даже назвал это изюминкой сериала. Она и подсирает по сюжету обоим, чтобы у тех ничего не получалось и они не оставили ее в одиночестве. В общем, что касается любви, героиня навязчивая и не собирается ни с кем делиться. Да уж настоящая злодейка, усмехнулся Гису. О, ты еще поймешь потом и припомнишь мои слова, если мне, конечно же, удастся добиться необходимого результата. Знаешь, парень задумчиво поджал губы, после чего продолжил. Вообще, пока ты рассказывал все это, мне перед глазами тут же представилась одна девушка, очень необычная, и почему-то мне кажется, что она идеальная бы подошла на эту роль, ей бы даже особо играть не пришлось. Злодейка, еще какая? Так, потерев ладони, протянул режиссер. Но я так понимаю, есть какая-то проблема, с этой актрисой не получится заключить контракт в ближайшее время? Нет, проблема не в этом, она вообще не актриса и никогда нигде не снималась. Тут и сухо тоже задумался. Однако ты видишь в ней идеальную кандидатуру, что-то вроде того, ответил Гису. Честно говоря, я не уверен, насколько это хорошая идея. Опыта в этом деле у меня немного, знаешь. За то недолгое время, что я успел поработать с тобой, я понял одну простую вещь. Какую? Ты не делаешь что-либо просто так, чтобы отмахнуться от какой-либо задачи. Поэтому я доверяю твоему выбору. Поэтому-то я и советуюсь с тобой. И раз ты говоришь, что кандидатура подходящая, значит, как минимум нам следует присмотреться к ней. Когда ты сможешь пригласить ее для пробных съемок? Это уже другой вопрос. Думаю, мне нужны минимум сутки. А там как пойдет? Понял. Улыбнулся режиссер и заметно приободрился. Тогда мы пока что приступим к съемкам других сцен. Хорошо. А что касается Цой Тёнхи, у тебя есть для нее подходящая роль? Найдем. Ответил Исуха. Ты сам ей скажешь? Решил уточнить Хигай. Да. Думаю, с этим не возникнет проблем. Скорее всего, она и сама догадывается, что меня не устраивает ее позиция. Пусть попробует себя на другой роли. Понял. Тогда я пошел разбираться с этим вопросом. Завтра с утра сообщу результат. Договорились. Произнес режиссер и с довольным выражением лица отправился обратно на съемочную площадку. Йонг выключил свой компьютер, встал с кресла и прошелся по комнате. В последние дни различные мысли не давали ему покоя. Казалось бы, в личной жизни начали появляться просветы и хоть какая-то ясность. Йонг начал понимать, чего он хочет, и даже Мун Хёна отвечает ему взаимностью. По крайней мере, по его мнению. Но что-то внутри не давало ему покоя. Парень прошел по комнате, остановился напротив окна, всмотрелся во внутренний двор, а потом направился к своей кровати. Сев, он принялся думать и рассматривать свой шкаф с потайным дном. Немного поразмыслив, Йонг понял, что его внутренний дракон в данный момент спит. Но надолго ли это? Почему так сложно? На выдохе произнес он. В этот же момент в его дверь постучались, отчего Пак слегка вздрогнул, но моментально взял себя в руки. Выпрямив спину, парень громко произнес: «Войдите, господин Йонг». В его комнату вошел так называемый дворецкий, который прислуживал их семье. «Отец желает вас видеть». Он не сообщил зачем, на всякий случай, решил уточнить Йонг. «Нет, но он передал, что хотел бы поговорить с вами до ужина». «Понял». Парень кивнул и поднялся. «Сейчас буду». Дворецкий кивнул и вышел из комнаты. Йонг еще некоторое время находился в своей комнате. И это не из-за того, что его беспокоил повод, по которому отец хотел его срочно видеть, а скорее просто он хотел уложить и упорядочить все свои мысли в голове. Спустя несколько минут он вышел и направился в рабочий кабинет отца. Постучался в дверь и сразу же услышал ответ, после чего вошел внутрь. «Пап, ты хотел меня видеть?» Отец не так уж и часто вызывал его на подобные разговоры. Но если такое случалось, значит, он собирался обсудить что-то конкретное. Чаще всего это было связано с бизнесом или же, как бывало в последние разы, с программой «Мокрые вопросы». Но сейчас сама атмосфера в кабинете была немного другой. Парень задумчиво осмотрелся и молча продолжил ждать ответа, так как отец был занят какими-то отчетами на своем рабочем месте. «Да, Йонг, подожди секундочку, я сейчас закончу». «Хорошо», — ответил он и прошел к креслу, куда и сел. Через несколько минут отец закрыл все окна на компьютере, убрал распечатанные документы в специальную папку и выключил компьютер. Йонг сразу же понял, что разговор должен быть серьезным. «Как у тебя дела?» Начал отец как бы невзначай. «Все хорошо, пап», — ответил он. «С учебой все в порядке. С бизнесом тоже. Даже лучше, чем можно было бы представить. Хм, верю. А как у тебя дела с Юми?» После этого вопроса Йонг слегка напрягся, но постарался не подавать виду. Немного поерзав в кресле, он тут же принялся говорить, чтобы пауза не затягивалась. «Да, нормально. Она, мы регулярно гуляем и у нас все хорошо». «Ну да, я знаю, что вы стабильно гуляете», — натянуто улыбнулся отец. «Об этом и хотел поговорить. Так, а что именно тебя интересует?» Глава семьи тяжело вздохнул и выждал пару секунд, после чего продолжил. «Йонг, сынок, я обо всем в курсе. Что ты имеешь в виду? Прекрати». Он снова попытался улыбнуться, но на этот раз не получилось даже натянутой улыбки. «Мы с отцом Юми изначально обо всем догадывались. Точнее, даже точно знали». Йонг поджал губы, но решил пока ничего не отвечать, чтобы не наговорить лишнего. «Мы изначально знали, что вы притворялись просто для того, чтобы отсрочить свои помолвки. И в целом, раз уж ты был настолько сильно против, я решил пойти тебе навстречу. Но эта игра слишком сильно затянулась. Пора уже прекращать юлить». Пак опустил голову и устремил свой взгляд себе под ноги, после чего он еле заметно пожал плечами и продолжил смотреть вниз. «Не знаю, что сказать, не переживай так сильно, я все понимаю, но всему приходит конец. Но на самом деле меня не это больше волнует». «А что тогда?» — задрав брови и подняв свой взгляд, произнес парень. «Я знаю про твою другую девушку, настоящую, и это меня слегка беспокоит». Йонг поджал губы и задумался. «Что?» «Да, я видел ее. Знаю, что это довольно известная актриса. Да, она красивая, талантливая. Я так-то был у нее на шоу. И пусть она не сильно тебя старше, но это нельзя упускать из виду. А еще вы с ней из разных миров. Ты должен это понимать. Уж ты-то точно должен трезво оценивать ситуацию». Плюс, тут Вон Шик немного выждал, после чего продолжил говорить. «Плюс ко всему, ты не думал, что она может попытаться воспользоваться твоим положением?» «Нет, пап, погоди, как бы тебе объяснить? В нашем мире все немного сложнее, чем тебе кажется. И даже если ты полностью доверяешь человеку, это еще не значит, что он к тебе относится точно так же, с взаимностью. Особенно женщины, которые знают, чего хотят. Иногда они могут неприятно удивить». «Пап, она не знает, кто я такой, я в этом уверен». «Хм, да». Тут Пак Вон Шик задумался и замолчал. «Тогда это многое меняет, только вот не в лучшую для тебя сторону. В данной ситуации точно так же множество проблем, просто они в другой плоскости. Я понимаю, и это меня тоже беспокоит в последнее время. Я не знаю, насколько это правильно, но я чувствую, что не просто так затеял все это. Мне хорошо с этим человеком». Отец поджал губы и внимательно посмотрел на сына. «Я не хочу принуждать и торопить тебя. Подумай, но в любом случае, ты должен быть готов к тому, что любой обман рано или поздно вскрывается, и чем дольше ты будешь тянуть с этим, тем хуже потом будет. И еще я все же хочу, чтобы ты прислушался ко мне. Я знаю, о чем говорю. Ты про то, что мы с ней из разных миров. Да, все не так просто, как хотелось бы нам. Йонг снова опустил свой взгляд и на этот раз ничего не ответил. Глава 16. Я стоял спиной к столу, напротив входа, и вчитывался в сценарий. Сейчас уже я понимал, что роль злодейки в нашем сериале действительно очень важная. А учитывая, что Мин Су никогда и нигде не играла, с этим могли возникнуть проблемы. Спустя несколько минут Мин Су буквально влетела в помещение и тут же подошла ко мне. Однако практически сразу же она огляделась и слегка нахмурилась. Внутри было достаточно пусто. Если не считать стола и двух стульев, которые стояли запыленные, из мебели ничего и не было. Для чего использовалась эта комната, я не знаю, но сейчас из нее можно было соорудить кабинет. Это что за помещение? Ни подсобка, ни гардеробная. Даже на гримерку не похоже. Ну да, это обычный кабинет. Улыбнулся я. Привет, кстати. Рад, что ты вовремя. Обычный кабинет? Проигнорировала мое приветствие девушка. И что? Тут даже наручников нет. Даже швабры нет? Так погоди, а зачем тебе швабра? Нет, стоп, я не хочу этого знать. Давай по делу. К ее концам можно руки привязать, или ноги. А ты о чем подумал? Ехидно усмехнулась Мин Су. А понял, но давай это позже обсудим. Давай. Продолжая улыбиться, ответила она. У меня к тебе просьба есть, точнее предложение. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать сняться в сериале? Чего? Слегка вытянув лицо, в недоумении произнесла девушка. В смысле сняться? Ты мне роль предлагаешь? Пока что нет, но попробовать можно. Нам нужна ЗЛМ, очень своеобразная личность. И я подумал, что ты могла бы подойти на эту роль. Так, секундочку. А почему ты мне по телефону об этом не сказал? Чтобы ты не отказалась раньше времени. Теперь уже я начал улыбаться. Тебе стоит попробовать. У меня вот и небольшая сценка заготовленная есть. Прочитаешь? А зачем мне это? Пожав одним плечом, спросила Мин Су. Станешь популярной актрисой. Здорово же. Мне это не интересно. Никогда не мечтала о популярности. Я почесал затылок и задумался. Вообще она выглядела так, словно слегка лукавит и, возможно, просто набивает себе цену. Таким образом, мы сможем чаще видеться. Причем официально. Просто видеться, изогнув одну бровь, произнесла она. Может быть, мне удастся временно освободить гримерку. Этот кабинет я не хотел бы использовать не по назначению. А гримерка? Тебе же там самой нравится. Разве нет? Ну да, улыбнулась девушка. Я могла бы подумать, но ничего не обещаю. Ведь у меня нет в этом опыта. Полагаю, что актриса из меня получится никудышная. Это мы еще посмотрим. Вот текст. Пока ознакомься. Я сейчас позову режиссера и мы послушаем тебя. Что? Тут будет еще один человек? Тут же покраснела Мин Су, что для меня оказалось довольно неожиданным. Ну да, а как ты думала, будут проводиться съемки? Там будет целая съемочная площадка. Ну хорошо, я постараюсь, робко произнесла девушка. Только у меня есть еще один вопрос. Какой? А на мужской роли не ты будешь играть? Нет, улыбнулся я. У меня нет на это времени, да и не актер я. А я? Актриса что ли? Ну ты, я задумался и спустя несколько секунд продолжил говорить. Выручай, Мин Су, надо попробовать. Если не получится, тогда оставим эту затею. Но я уверен в тебе, ты точно справишься. Уверен? Вот мне твою уверенность. Ладно, я пошел за режиссером, а ты пока что ознакомься с текстом. Как только я вышел из помещения, то чуть ли не столкнулся лбами с режиссером. Оказывается, он уже видел приход Мин Су и ожидал меня. Это она, не дожидаясь, пока я что-либо произнесу, тут же заговорила и сухо. Да, спокойно ответил я. Я дал ей текст и попросил ознакомиться. Хорошо, милая девочка. А если еще она обладает необходимыми качествами, тогда это будет просто находка. Улыбнулся он. А когда девочка будет готова? Я, если что, готова. Прокричала Мин Су из-за двери. И я вас слышу. Хах, усмехнулся режиссер. Вот и славно. Мы зашли в кабинет. Напротив стояла Мин Су и покусывала нижнюю губу. Она подняла глаза, осмотрела нас, задержав внимание на режиссере, и снова принялась читать текст. «Ты так быстро?» — решил уточнить я на всякий случай. «Так тут же всего пару строк», — пожала плечами девушка. «Да и тем более я не думаю, что мне это чем-то поможет. Вообще, вы, наверное, зря это все затеяли. Сейчас узнаем», — хмыкнула и сухо. «Приступай», — Мин Су сделала вдох, слегка поджала губы, а потом принялась читать текст, довольно безэмоционально. Когда она закончила, Исуха ничего не прокомментировал. Много ума не требовалось, чтобы понять, что он разочарован. Хотя старичок не торопился выносить вердикт. «Это все», — спустя некоторое время наконец-то заговорил он. «Или, может быть, ты просто тренировалась?» «Нет, это все», — пожала плечами Минсу. «Я же говорила, что это так себе затея». «Погоди», — остановил я ее. «Попробуй еще раз». «Зачем?» — спросила она. «Результат не изменится». «Ну а вдруг? Просто когда ты будешь читать этот текст, представь им. Помнишь ту молодую актрису, которую ты видела тогда? Цой Кёнхи ее зовут. Так вот», я чуть наклонился и прошептал ей на ухо несколько непристойностей. Взгляд Минсу тут же изменился, стал более холодным и хищным. А я в этот момент подумал, как бы она на самом деле не восприняла Кёнхи как соперницу. Хотя мы с Минсу и не пара, официально, но никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Девушка слегка сощурилась и, глядя куда-то сквозь мою грудь, принялась говорить, отчеканивая каждое слово. Причем это было не по тексту. Общее направление было правильным, но казалось, она импровизировала. Или же искренне желала все то, что проговаривала. Я еле заметно улыбнулся, а Исуха в этот момент словно завороженный слушай, а спустя пару секунд буквально одними губами прошептал: «Идеально». Пак удивленно поднял брови и оглядел Мунхёна с ног до головы. Актриса была одета в плотное синее платье, поверх которого она накинула шерстяное пальто. «Интересный наряд», — произнес Ёнка, опустив взгляд на изящные ноги, что виднелись из-под платья. «Я знала, что тебе понравится», — с улыбкой произнесла девушка. «Ну, чем сегодня займемся? Вообще-то ты обещала, что сегодняшнее свидание ты будешь сама организовывать», — удивленно произнес Пак. «Ну, мало ли», — хитро улыбнулась девушка. «Может, у тебя идеи были? Только не говори, что ничего не придумала», — усмехнулся парень. «Нет, почему?» — Мунхёна загадочно глянула на Пака и произнесла. «Можно ведь просто погулять». «Так, можно», — пожал плечами Пак, «но как-то странно». «Нет, просто, скажем так, я понимаю, что ты старшеклассник и с деньгами у тебя не так, чтобы нет проблем. Вот я и подумала, что может быть простая прогулка будет тоже очень хорошо смотреться. Тогда куда пойдем, знаешь?» «А пошли в мебельный магазин?» — задумчиво спросила Мунхёна. «Нет, мы покупать ничего не будем. Просто будем ходить и глазеть». Пак усмехнулся и кивнул. «Пошли. Просто ходить по мебельному магазину мне как-то не приходилось». Девушка взяла за руку Ёнга и потянула к лифту. «Слушай, а ты никогда не думал, как будет выглядеть спальня, когда ты станешь самостоятельным? А у самостоятельных людей должна быть особая спальня?» «Нет, ну сейчас ты разве выбирал мебель? Думал, как она будет стоять или какой хочешь шкаф?» «Ну нет», — признался Пак. «А должен был? А тебя спрашивали, как ты хочешь, чтобы выглядела твоя комната?» «Ну-у-у, нет, а как ты хочешь, чтобы выглядела твоя комната?» — спросила Мунхёна, покосившись на Пака. Парень задумался, посмотрел на девушку и лифт, который уже подъехал. «Думаю, мне было бы достаточно, чтобы в ней была ты», — спокойно, глядя в глаза, произнес он. Мунхёна слегка растерялась, а затем потащила парня в лифт, куда тут же устремились другие посетители торгового центра. Люди забились плотно и парочку прижали сбоку, но девушка успела вывернуться так, чтобы прижаться к Ёнгу спиной. Прекрасно понимая, что тот прижимается к ее заду, она принялась спокойно, не меняя выражения лица, двигать ягодицами, словно пританцовывая. Пак сзади сначала не понял, но затем начал краснеть от того, что происходит. Гормоны и физиологическая реакция никуда не делись, поэтому в штанах стало тесно, что прекрасно поняла девушка от напора сзади. Доехав до нужного этажа, парочка вышла из лифта. «Мне нужно в туалет», — тут же заявил Пак. «Что уже?» — удивленно взглянула на него Мунхёна. «Мы ведь еще ничего такого не делали. Если ты про это, то нет, я не уже, но все же мне нужно в туалет, чтобы успокоиться», — смутился Ёнг. «Прости», — поджала губы девушка. «Мне просто показалось это забавным». Ёнг тяжело вздохнул, прикрыл глаза и произнес: «Проехали, только больше так не делай». «Почему? Тебе не понравилось? В моем возрасте трудно вести себя осознанно, особенно после такого, такого. Ну, блин, это же самое интересное», — расстроенно произнесла девушка. «Это», — указал на лифт Пак, — «ну, не только». Мунхёна подошла к перилам, перегнулась через них и взглянула вниз. «Самое интересное — это флирт. Флирт, полунамеки, если хочешь, ласки. Сам процесс секса не так интересен, как подготовка к нему. Пак огляделся по сторонам, еще раз взглянул на актрису, снова огляделся. Заметив прохожих только вдалеке, он подошел к девушке сзади и взялся руками за перила, по сторонам от девушки. Прижавшись к ней сзади, он слегка надавил тазом, чтобы девушка почувствовала, а затем подался вперед и прошептал на ухо. Такой флирт может закончиться крайне страстным, даже немного жестким и необузданным. Тут Йонг вытянул шею и слегка обозначил укус за ухо. Сердце девушки тут же забилось, во рту пересохло, и она спросила: «Чем?» Йонг отстранился, с улыбкой оглядел развернувшуюся девушку, в глазах которой блестели крайне озорные бесенята, им произнес: «Ужином». «Ты издеваешься?» Тут же смекнула Мун Хёна. «Ну, хочешь, в маджонг сыграем, или в шахматы, я тебя прибью», — рыкнула актриса и сделала шаг к нему. «Прости», — сделал виноватый вид улыбающийся Йонг. «Просто, в этом действительно что-то есть». «Придушу», — с прищуром произнесла девушка. «Точно придушу. Заметь, не я начал эту игру», — напомнил ей Пак и подставил руку. «Но ты права, все хорошо в меру». Хёна взяла себя в руки, тяжело вздохнула и, взяв подставленный локоть, направилась вместе с Йонгом к магазину. «Кстати, а в какой позе ты бы хотел заняться этим?» — спросила она, когда они прошли метров 5. «А решила узнать, насколько я далеко могу зайти?» — усмехнулся Пак и тут же получил толчок локтем в бок. Кашлянув, он задумался и произнес: «Наверное, миссионерская с небольшими вариациями». «Так скучно», — удивленно произнесла актриса. «А почему?» «Ну, начнем с того, что в этой позе все прекрасно видно, а созерцать, впрочем, необходимо», — с видом эксперта ловеласа произнес Пак. «А ты?» «Ну, я бы предпочла наездницу», — заявила девушка. «Очень удобно и тоже достаточно шикарный вид сверху. Ну, и еще ощущается, что ты владеешь мужчиной, любишь доминировать», — удивился Пак. «Только в постели», — сморщилась Мун Хёна. «С властью приходят и обязанности, которые я бы с удовольствием переложила на другого, чтобы не разгребать самой». «Довольно смело», — кивнул Пак. «Я бы не решился открываться настолько глубоко». «А смысл притворяться?» — пожала плечами девушка. «Чтобы обмануть человека, в которого влюблен, а что потом? Поиграться и, когда он все про тебя поймет, выбросить и пойти дальше». Пак покосился на девушку и молча кивнул. Он старался сохранить лицо, но внутри почему-то заныло. Заныло ощущение того, что, узнай Мун Хёна его настоящую фамилию, все может встать с ног на голову. «Это похоже на подкладки в лифчик», — продолжила в это время девушка. «Выглядит классно, но когда доходит до дела, то может вызвать разочарование». Сын министра образования был явно не в настроении. Подойдя к дому, он еле сдержался, чтобы не пнуть рядом стоящий бак. И, возможно, его остановило лишь то, что его обувь и так изрядно износилась за последние дни. Никогда еще он так долго не носил одни и те же вещи. Но в данной ситуации у него не было другого выбора. «Как же я хочу уже купить себе нормальную одежду», — проворчал Джиджисон и хлопнул дверью от ворот, проходя внутрь двора. Он держал в одной руке коробку из-под пиццы. Только осознание того, что сейчас он обожрется до отвала, слегка успокаивало его. Однако то, каким образом он заполучил эту пиццу, его совсем не утешало. Но теперь уже деваться было некуда. «Ты чего это так дерзко в дом заходишь?» — Лиза встретила его лежа на диванчике в общем зале. Джиджисон по привычке, задумавшись, чуть было не нагрубил ей, ответив в своем стиле: «Не твое дело», — но успел одуматься и прикусить язык, вспомнив прошлую взбучку, после которой у него до сих пор болело плечо и левая сторона лица. Однако если бы Лиза видела его выражение лица, то явно осталась бы недовольна им. Парень был максимально раздражен. Даже когда у него был конфликт с одним сыном местного прокурора, и они постоянно друг другу устроили подлянки, он так сильно не бесился. Люди его настолько сильно не раздражали. «Случилось чего?» — продолжила говорить Лиза, отложив свой телефон и слегка приподнявшись на диване. Девушка лежала на животе, поэтому она уперлась локтями в подушку и просто приподняла голову, чтобы видеть парня. «Да ничего не случилось», — буркнул Джисон. «Просто люди болваны. Хм, ну ты этого заслужил». «Чего?» — удивленно спросил Джисон. «Ну ты сам добился того, чтоб тебя теперь окружали подобные люди. Хотя я не знаю, что у тебя там случилось, может быть, ты и перевериваешь просто». «Да ничего я не преувеличиваю», — произнес он, пройдя на кухню и положив коробку с пиццей на стол. «Водить эти кретины не умеют. Я только за сегодня чуть трижды в аварию не попал. Все подрезают. куда-то спешат, а ну ты, наверное, привык на премиальном авто ездить, а тут на скутере и с коробкой за спиной. Ну конечно, а чего ты ожидал? Усмехнулась девушка и еле заметно принюхалась. От пиццы начал распространяться запах по всему дому. Не удивлюсь, если ты и сам раньше точно так же к курьерам на дороге относился. Подрезал и еще хамил небось после этого. Да не было такого, резко ответил Джисон, после чего призадумался и притих. Ну это ладно, а вот большинство заказчиков хитрожопые мерзкие жердяи, только и норовят найти какой-нибудь косяк, чтобы за пиццу не платить. Видите ли, я опоздал на 2 минуты, а значит за заказ им можно не платить, а ведь начальник козел из моей зарплаты вычитает это. Ну да, сейчас почти во всех доставках так. И много ты сегодня просрочил заказов? 2. И вот сейчас последний, но там другая ситуация. Там просто оборзевший мужик пытался обмануть меня. В итоге я ему просто пиццу не отдал и все. Только вот мне все равно пришлось самому заказ оплачивать. Это как? Снова приподнялась Лиза. Да вот так, вот она, пицца. Хрен ему, а не халява. Лучше уж я сам ее съем. Все равно денег за смену уже гораздо меньше получу. А там и так платят сущие гроши. Как им только совесть позволяет вообще людей за эти крохи нанимать. Плохо, конечно, но теперь будешь знать, усмехнулась девушка. Да и другой работы для тебя пока что вряд ли найдется. Придется терпеть, а с начальством лучше лишний раз не ругаться. Это тебе на будущее, а то и в курьеры потом не возьмут. Понятно, недовольно пробормотал Джисон и направился в ванную. Хрен с ними, я им еще покажу, продолжал бубнить сын министра, вымыв руки под краном. Он собирался уже выйти, но решил еще умыться, так как за весь день не раз покрывался потом. По-хорошему бы еще и душ принять сразу, но Джисон настолько сильно хотел есть, что уже больше не мог терпеть. Когда парень вышел, то просто замер в изумлении. В это время Лиза, словно кошка, бесшумно переместилась на кухню и за обе щеки уплетала его честно заработанную пиццу, от которой уже осталось буквально пару кусков. «Это», — шокированно произнес он, — «это что за херня?» — вырвалось у него, после чего он злобно уставился на Лизу. «Это же моя пицца, налоги», — спокойно ответила девушка, облизывая пальцы. «Но ты не переживай, я тебе оставила». Глава 17. «Господин Дубон нам». «Да, к нам дошла такая информация». «Понял, ничего не предпринимаем», — донесся мужской голос с другого конца трубки. Министр Югай, видимо, решил оградить своего сына от всех СМИ. «Хорошо. Спасибо, что предупредил», — ответил глава семьи нам и завершил звонок. «Что там?» — обратилась к нему жена, которая лежа на кровати читала книгу. «По работе беспокоит в нерабочее время? Ты же знаешь, дорогая, у меня нет нерабочего времени». «Знаю», — еле заметно кивнула она, не отвлекаясь от книги. «Что же касается конкретно этого звонка, скорее тут было просто предупреждение, чтобы один подросток с неокрепшим умом не натворил глупостей». «Кстати, что касается подростков и глупостей», — тихо добавил нам, снова взяв в руки телефон. Устройство начало вибрировать, и на его экране отобразилось имя Пак Вон Шик. Дубон нам понимал, что на данный момент их связывает только одно — их дети. И если Пак звонит ему, скорее всего, это касается детей. «Приветствую», — ответил он, приняв звонок. «Что-нибудь случилось?» «Нет», — коротко ответил Пак. «Я просто хотел сообщить тебе о том, что я поговорил с сыном». Хаем нам слегка задумался, после чего продолжил. «Ты рассказал ему, что мы были в курсе их аферы?» «Да, ситуация сложилась таким образом. В общем, я решил, что пора поговорить с Йонгом по душам». «И как он это воспринял?» «Прислушался к твоим словам, а как он мог воспринять?» Усмехнулся Вон Шик. «Разве ты не знаешь наших детишек? У них свое на уме. У Йонга сейчас голова другим забита. Но я надеюсь, что он еще прислушается к моим словам и не станет творить глупостей». «Понял. Спасибо, что сообщил мне. Значит, мне тоже пора поговорить с дочкой. Удачи», — спокойно проговорил Пак. Дубон нам, конечно же, не видел лица Вон Шика, но предполагал, что тот сейчас иронично улыбается. Ведь одно дело сказать о своих намерениях, и совсем другое – переубедить подростка. Джиджисон сделал уже второй круг между кварталами, чтобы найти место для парковки и остановиться по правилам. «Что за район такой оживленный?» – ворчал парень, осматриваясь по сторонам. «Если бы не такое количество пешеходов, он давно бы уже оставил свой скутер прямо на тротуаре и ушел бы по своим делам». Но сын министра боялся не за то, что помешает другим людям, а скорее за то, что его скутер могут столкнуть и поцарапать. в итоге остановившись прямо у пожарного гидранта, что запрещено, ведь в случае пожара, посторонний предмет может помещать пожарной машине. Джисон оставил свой скутер и направился в здание по указанному адресу. В руках он нес небольшую сумочку, а за спиной находился короб сразу с 6 пиццами. Все их заказали по одному и тому же адресу. Сперва парень подумал, что какая-то вечеринка или вроде того, даже несмотря на то, что сейчас был обед. Было время, он не раз устраивал круглосуточные вечеринки, которые перетекали и на утро, и на день, и опять на следующую ночь. Но подъехав в офисный район, Джисон сразу же понял, район совершенно неподходящий. И скорее всего это просто заказ за группу работников, которые захотели перекусить. Поднявшись на нужный этаж на лифте, сын министра оказался в большом помещении, где царил творческий беспорядок. На столах было огромное количество различных газет, вырезок, фотографий, сделанных словно бы скрытно, и много всего, чего Джисон просто не смог разобрать. Люди суетились, обсуждали разные темы и просто слухи, о которых даже он сам слышал когда-то, а когда его заметили, какой-то парнишка поднял голову и радостно произнес: «О, а вот и курьер. Обед. Здравствуйте!» Слабо поклонился Джисон. «Доставка пиццы. Отлично, отлично!» Облизнувшись, проговорил парень: «Давай сюда, на этот стол». Он разгреб груду бумаги со стола прямо локтем и указал курьеру, куда ставить коробки с едой. Джисон слегка помедлил, глянув на стол, на котором все еще располагалась куча макулатуры. «Не переживай, это все старое уже», — улыбнулся парень в предвкушении еды. «Понял», — кивнул курьер и поставил свой короб. Сын министра оценил обстановку и быстро пришел к выводу, что попал в самое сердце желтой прессы. Это точно были журналисты. Какой именно газеты, он еще не понял, но у сына министра мгновенно зародилась гениальная идея в голове. «Извините за любопытство», — начал парень. «А вы журналисты? Что ты имеешь в виду?» — уточнила подошедшая девушка. «Ну вы же в газете работаете, это да, но тут не только журналисты, как ты себе их представляешь», — усмехнулся парень. «Здесь работают и фотографы, и дизайнеры, и копирайтеры, не говоря уже просто о редакторах и корректорах». «Понимаю», — кивнул Джисон. «А те, кто собирают непосредственно материал для статей, они же у вас есть?» «Ну да, это и есть журналисты». «Ну вот», — улыбнулся курьер. «А что если у меня есть для них, для вас, сенсационная информация для громкой статьи? Интересует? Хах, знаешь, сколько мы подобных предложений каждый день слышим. Чего люди только не придумают, лишь бы заработать лишнюю тыщенку. Нет, я сейчас не про деньги говорю, но это действительно будет очень громкая статья. Понимаете? Не совсем». Искоса посмотрел на него парень. «Зайди в 505-й кабинет», — произнесла женщина. «Там сидит наш главный редактор. Если он оценит твою информацию, тогда и поговорим». «Хорошо, а мне сейчас идти, или у него перерыв на обед?» «Попробуй сейчас. Если нет, значит, придется подождать». «Понял, спасибо», — кивнул Джисон и с легкой улыбкой на лице отправился искать нужный кабинет. Парень шел с мыслями о том, что отец сам виноват. Он сам напросился на подобное. Чего он там опасался больше всего? Боялся за свою репутацию. Так вот теперь Джисон собирался серьезно подпортить именно ее. Собирался ударить в его самое слабое место. Потому что то, что он сделал, лишил собственного сына всего. Джисон считал это предательством и ударом из-под тишка. А сейчас судьба предоставила ему шанс за все расплатиться с отцом. И это не случайно. Курьер постучался в 505-й кабинет и после того, как услышал ответ, с довольной ухмылкой на лице зашел внутрь. «Ты боялся проблем?» — думал парень про себя. «Так я устрою тебе их. Ты еще пожалеешь, что вышвырнул меня на улицу». «Добрый день», — проговорил мужчина, глянув на курьера. Причем редактор не повел и бровью, словно к нему вот так вот незнакомцы по 5 раз на дню заходят. «Вы ко мне по работе?» «Да, то есть не по своей, по вашей работе. У меня есть для вас эксклюзивная информация, которая произведет фурор в информационном поле. Это я вам гарантирую», — воодушевленно произнес Джисон. «Допустим», — не выказывая эмоций, кивнул журналист. «О чем именно речь?» «О том, как один небезызвестный политик выкинул собственного сына на улицу на произвол судьбы. Я уверен, если все правильно преподнести, то в обществе данная статья произведет резонанс, а вы, конечно же, останетесь с этого только в огромном плюсе». «Вот как?» — на лице мужчины появилась слабая тень улыбки. «Кажется, я понял, о чем вы». «Серьезно?» — не стал скрывать своего удивления курьер. Серьезно, я понял, кто вы такой, не сочтите за грубость, но я в это сомневаюсь. Слегка раздраженно проговорил Джисон. Не стоит, а о вас ходит дурная молва, и вы должны понимать, что в данном случае это не пойдет вам на пользу. Подождите-ка, вы сейчас к чему клоните? Вы вообще понимаете, кто я такой? Сорвался сын министра. Вот ваше настоящее лицо. Улыбнулся мужчина, и в этот момент Джисон резко поменялся в лице. За формой курьера не скрыться сыну министра образования. Вас выдает абсолютно все. Походка, манера говорить, то, как вы смотрите на окружающих. Все, но это же не меняет сути. Я пришел к вам с сенсационной информацией. Это меняет все. Проговорил мужчина, посмотрев из-под лобья на курьера. О вас ходит дурная молва. И, как я и сказал, репутация не на вашей стороне. Мало кто захочет сотрудничать с вами на полном серьезе. Разве что только использовать в своих целях. Но, тогда, по итогу, в проигрыше окажутся все. Поэтому хотите, я дам вам совет? Нет, резко произнес Джисон, словно огрызнулся. Я не нуждаюсь в ваших советах. Парень понял, к чему идет разговор, и не собирался дальше терять свое время. Что ж, право ваше, но я бы все же на вашем месте оставил эту глупую затею насолить своему отцу. Он уже побеспокоился об этом и продумал все на два шага вперед. Это мой вам дружеский совет, а дальше уж решать только вам. Ага, спасибо за совет, рыкнул Джисон и быстрым шагом направился на выход. Какие же идиоты, трусливые идиоты, бормотал он себе под нос, не беспокоясь о том, что его может кто-то услышать. Я им такую новость просто на блюдечке преподношу. Все, что от них требуется, это просто подать правду в правильном русле, под нужным углом. Вот и все, сенсация готова. А они идиоты, не ту сторону они выбрали. Я им еще покажу. Выйдя на улицу, он направился к своему скутеру, но в последний момент замедлил шаг. Этот главный болван утверждает, что мой отец предвидел это и позаботился заранее. Бред, я знаю своего отца. Он бы ни за что не стал так далеко смотреть, это не в его стиле. Если только, тут Джисон резко остановился и замер. Хигай, так ты меня бросаешь, дрожащим голосом произнесла Минсу, глядя в глаза молодому парню. Девушка стояла за кухонным столом, в одной руке она держала нож, а в другой морковка, которую она так и не начала нарезать. Она старалась выложиться на полную, а от этого ее слова звучали слишком наигранно. У девушки не хватало актерского опыта, и она сама это понимала, из-за чего мимика лица местами выдавала ее разочарование. «Стоп!» – скомандовал режиссер и недовольно покачал головой. «Делаем перерыв». Девушка попыталась найти взглядом Минсу, но из-за прожекторов ее глаза слепило ярким светом. «Минсу, постарайся собраться», – на выдохе произнес и сухо, выждал несколько секунд, а потом, поджав губы, развернулся и направился куда-то в сторону. «И это моя замена», вроде бы шепотом, но достаточно громко, произнесла Цой Кёнхи, актриса, которая изначально должна была играть эту роль. Минсу наконец-то нашла взглядом Гису и направилась в его сторону. Парень стоял и пил, и спокойно пил чай из маленькой чашечки, перед каждым глотком слегка поддувая. «Ну как?» – произнес он, когда девушка подошла поближе. «Будто ты сам не видел», – недовольно ответила Минсу. «У меня не получается, это всем очевидно. Все видят, что мне не дано быть актрисой. Это неправда», – спокойно ответил Хига и сделал маленький глоток горячего чая. «Они все не знают того, что знаю я». «Да, и что же, ты точно способна на большее. Просто, наверное, ты сдерживаешь себя, пытаешься быть ненастоящей. Но я-то взял тебя на эту роль совсем по обратной причине. Понимаешь, все, что от тебя требуется, это быть самой собой. А в чем тогда суть кино? Не знаю». Пожав плечами, улыбнулся парень. «Я же не великий режиссер, но когда мне сказали, что нужна вот такая-то девушка на такую-то роль, я сразу же подумал о тебе, и неспроста. Хм, а без этого ты обо мне не думаешь, что ли?» Улыбнулась Минсу одним уголком рта. «Бывает», — ответил Хигай. «Но сейчас тебе следует сосредоточиться на другом. Что у тебя там по сценарию? Да вроде бы все просто, но для меня это тяжело», — начала объяснять девушка. «История моего персонажа развивается параллельно с главной героиней. Меня бросает парень, это происходит вот сейчас, в сцене, которую мы пытаемся отснять уже полдня. После этого я должна горевать, плакать над его фоткой, а потом, когда пойду снова перед ним унижаться, застану его уже с другой. В итоге моя героиня напьется, пойдет обратно домой под дождь, не дойдет, ну и по закону жанра меня встретит главный герой и поможет, отведет к себе домой, после чего я и влюблюсь в него. Понятно, а чего сложного, хочешь сам попробовать? Сузила глаза Минсу. Нет, тут же ответил Хигай. Слушай, а что дальше должно быть? Я целиком сценарий еще не прочитал, но знаю, что ты вроде как в двоих должна будешь влюбиться, и оба тебя будут отшивать. Ну да, вроде бы, но до второго еще дело не дошло. С этим я буду позже разбираться. Угу, задумчиво хмыкнул Гису, после чего почесал затылок. Слушай, у меня к тебе есть предложение. Какое? Кажется, я знаю, как тебе сыграть роль в нашем сериале так в общем, чтобы все остались довольны, в том числе и ты тоже. В последнем я что-то сомневаюсь. Недовольно надув губы, произнесла Минсу. В любом случае стоит попробовать. Представь просто, тут Гису наклонился поближе к Минсу и прошептал ей на ухо примерно то же самое, что и в прошлый раз, только более пошло и настойчиво. А еще я обещаю, что после этого, я даже гримерку попрошу освободить. У нас будет достаточно времени. Девушка напрягла скулы, поджала губы, слегка раздула ноздри и уверенным шагом направилась на съемочную площадку. Режиссер, заметив ее настрой, быстро скомандовал всем по местам и даже сам успел вскочить за место оператора и навести камеру. «Снимаем!» Неожиданно для всех остальных скомандовал Исуха. «Так значит, ты меня бросить решил», произнесла Минсу и устремила свой взгляд на ошарашенного парня. «Так, да». После этого она перевела свой взгляд на кухонный стол, взглянула на нож, отчего парень сглотнул и попятился назад, а потом она схватилась за морковку. «Знаешь, куда я ее тебе засуну?» «Правильно, зато после этого, можешь валить на все четыре стороны». Она сделала шаг в направлении парня и со всего размаха запульнула в него морковкой. Актер успел машинально развернуться и пригнуться, но овощ попал ему прямо в ягодицу, отчего тот буквально подпрыгнул. «Ай, краткое!» – воскликнул он и схватился за задницу. После этого на съемочной площадке возникла тишина, а режиссер в это время то ли от удовольствия хрюкнул, то ли просто усмехнулся. Но спустя несколько секунд он снова заговорил. «Послушайте, у этого персонажа слегка другой характер был прописан, но я уверен, что так будет только лучше». Он обращался ко всем, хотя смотрел в это время на Минсу и еле заметно покосился на Гису. «Точно, держась за жопу», — проговорил актер, которому попало. «Или, может быть, все-таки лучше вернемся к первоначальному варианту?» «Нет-нет, я точно уверен», — тут же запротестовал режиссер. «Такой бойкий характер очень хорошо смотрится вкупе с подобной хрупкой и, казалось бы, беззащитной девочкой. Только вот, тут он как-то злобно улыбнулся и, сверкнув глазами, снова посмотрел на Минсу. «Работаем, все отлично, играй, как умеешь», — обратился он к девушке и направился на свое рабочее место. Пак повернулся на бок и хмуро посмотрел на часы, что стояли на тумбе у кровати. Время было половина третьего, но сна не было ни в одном глазу. Тяжело вздохнув, он повернулся на другой бок и недовольно засопел. Он достал из-под подушки телефон и разблокировал его, снова уставившись на открытое фото Мунхёна. На нем было селфи, где они с девушкой лежали на кровати. Актриса лежала головой на груди Пака со счастливой улыбкой, а парень вытянул руку вверх и с такой же улыбкой делал фотографию. «Спишь?» Удивленно подняв брови, Йонг прочел сообщение, всплывшее на экране от Мунхёна. «Нет, не могу уснуть», тут же ответил он. «Я тоже». Несколько секунд Пак лежал, не зная, что еще ответить. Скинув одеяло, он сел в постели и уставился в ночной пейзаж за окном. Посидев так с минуту, он взял телефон и принялся печатать сообщение. «Пошли погуляем где-нибудь». Не прошло и секунды, как он отправил сообщение, как ему пришел ответ. «Не хочешь прогуляться?» Усмехнувшись, Пак написал. «Да, давай, я сейчас вызову такси и подъеду». Мунхёна и Пак шли по пустой улице, держась за руку. Девушка шла молча, укутавшись в теплый шарф, который ей на шею намотал Йонг. Парень тоже не торопился говорить, идя с легкой улыбкой. Он спокойно, не торопясь, разглядывал витрины и яркие вывески большой улицы. Она смотрела под ноги и молча о чем-то размышляла. «Это приятно», — тихо произнесла актриса. «Я про тишину», — ответила Мунхёна. «Приятно, что есть с кем просто помолчать». Молчать, не чувствуя неловкости. Пак хмыкнул, улыбнулся и произнес. «Когда ты последний раз гуляла так поздно?» — спросил он и глянул на часы. «Гуляла?» — задумалась девушка. «Если честно, то не помню. Помню, как работала до утра. Приемы всякие, вечеринки, да. А вот так, просто гулять, не помню такого. На вечеринках было весело, ну, как сказать, нахмурилась актриса. С одной стороны, да, куча народа, есть с кем поболтать, алкоголь, красивые парни, но, первые 3-4 раза это классно, а вот потом, все повторяется, те же лица, та же музыка и другие вещи. Тебе нравилось? Поначалу казалось, что да, но потом жутко бесило. Все понимают, пожала плечами Хёна, не хочу вспоминать. Девушка покосилась на парня и спросила, а ты, доводилось так поздно гулять? Пак усмехнулся. Было дело, кивнул он. Расскажешь, как ее звали? Это была не она, Пак, вздохнул и произнес. Как-то в школе мы решили не пользоваться телефонами и вообще отстраниться от сети. Только 1 час в день, на рассвете. И так вышло, что мы начали ложиться рано и вставать еще до рассвета, чтобы проверить чат и почту. Ну, а в последний день мы собрались на одном месте и встречали рассвет с кофем целой толпой. Получается, ты гулял очень рано, но не так поздно, с улыбкой произнесла Мун Хёна. Можно и так сказать, кивнул Пак и удивленно посмотрел на небольшую кофейню, у которой стояла еще одна парочка. Кофейня была настолько маленькой, что в ней не было столиков. Буквально несколько метров у стойки баристы, чтобы в ненастье не стоять на улице. Кофе? Кивнул на нее парень. Угу. Взяв по стаканчик горячего капучино и эспрессо, парочка двинулась дальше по улице. Вкусный, хмыкнула девушка, отпив напитка. Она шла рядом с Паком, держа стаканчик двумя руками. Вполне, кивнул Йонг. Парень покосился на девушку, а затем, приблизившись, обнял одной рукой ее за талию. Хёна слегка улыбнулась и постаралась подстроиться под шаг Пака, чтобы было удобнее идти. «Удивительное дело», — произнесла она, пригубила кофе и продолжила. «Обычно парни пытаются сразу затащить меня в постель, а ты нет. Почему?» «Молодой, неопытный», — на ходу пожал плечами он. «Может быть, я вообще девственник? Как я, по-твоему, в этом случае буду тащить тебя в постель?» «Девственник», — хмыкнула актриса и покосилась на Пака. «Я, кстати, об этом уже думала. Ты ведь не просто так у меня уроки брал, так?» Йонг молча покосился на девушку и тяжело вздохнул. «Как бы там ни было, если для девушки это может расцениваться как достоинство, то для парней – недостаток. Скажешь тоже», – хмыкнула актриса. «Это просто факт. А в постели? Мне кажется, это просто опыт. Чем больше у тебя было девушек, тем проще тебе двигаться. Меньше суеты, но и страсти тоже меньше. Скажем так, бабники не всегда хорошие любовники». Пак удивленно посмотрел на актрису. «А вот это неожиданно», – произнес он. «Что? В плане флирта они очень соблазнительны», – вздохнула Мун Хёна. «Знают, что говорить, умеют угодить и убедить. А вот в постели. Это как картина, написанная художником, кистью и фотография. И то, и другое изображение. Но одно – технично и ровно, а второе создано руками и от души». Пак удивленно взглянул на актрису и спросил, «А ты себя к кому относишь?» Мун Хёна тихо рассмеялась и едва заметно толкнула его плечом. «Что? Просто складывается ощущение, что тебя крайне богатый опыт», — буркнул он. «Скажем так, я отношу себя к художникам». Йонг кивнул, задумчиво пригубив свой эспрессо в маленьком бумажном стаканчике. «Кстати, девушка сделала вид, что задумалась. А я тебя рассказывала про первый секс? В плане, ну, первое свидание, знакомство. Второе, большее общение. Третье, проверка чувств. А когда люди доходят до постели, я думал, что это происходит само собой», — пожал плечами парень. «Ну, постель на первых 3 свиданиях, это особый случай. Либо тебе парень очень нравится, либо тебе не втерпешь». «Не втерпешь? Ну, знаешь», — тут девушка смутилась. «Вот когда у вас, скажем так, когда вы думать перестаете головой, вот это состояние у девушек тоже бывает. Не все живет тем, что у них между ног», — нахмурившись, произнес Йонг. «Так и девушки не все такие. Просто такое бывает». «Так, а когда тогда люди доходят до постели? На каком свидании?» «Если по плану», — задумчиво произнесла Мун Хёна. «Думаю, на 4-м или 5-м свидании. Это должно быть какое-то особое свидание. Ну, там отель или не знаю». «Нет, тут уж кто на что гораст», — пожала плечами девушка и отпила капучино. «Кто-то зовет в гости посмотреть кино дома, кто-то ведет в ресторан и потом отель. Кто как может». «Занятно», — хмыкнул Пак, — «но простора для маневра мало». «В смысле?» — Йонг на пару секунд задумался и произнес. «Если говорить про укромное место, то маневра не так много. Помнишь, как мы смотрели кино на рекламном щите? Такое не забудешь», — расплылась в улыбке Мун Хёна. «Не каждый чебаль может себе такое позволить, а тут такое. Ну, вот, считай хороший ход, кивнул Йонг, а вот с постелью такого не выйдет. Либо отель, либо домой к тебе или ко мне. Ко мне, не вариант, нехотя произнесла девушка. И ко мне тоже, кивнул Пак. Получается, остается только отель. Ну, не на улице же этим заниматься, так, вот поэтому я и говорю, что маневра не так много. Укромные места оказываются проблемой. Видимо, поэтому школьники занимаются этим где придется, усмехнулась Мун Хёна. Возможно, кивнул парень, допив эспрессо. Ну, если вариантов нет, то лав-отель, кивнула Мун Хёна. Пак молча покивал, но спустя пару секунд нахмурился и покосился на актрису. Что? Взглянула она на него, приподняв одну бровь. Ты имеешь в виду, что? Ну, вон там вывеска, кивнула она на другую сторону улицы. Ночь, мы вдвоем, нам что-то мешает. Нет, в смысле да, но, наблюда, как вторая бровь девушки начинает подниматься, Йонг кашлянул и твердо произнес. Нет, ничего не мешает. Раз ничего не мешает, то и смысла тянуть нет, кивнула девушка, пригубила кофе и спросила. Как думаешь, там есть места? Середина недели, ночь, думаю, должны быть, произнес Пак и сглотнул. Ну, тогда пошли. После близости, Пак сказал, что ему все же придется поехать домой. А вот Мун Хёна решила еще немного полежать в спокойствии и тишине. Она, конечно же, была очень благодарна Гису за то, что он до сих пор разрешает ей жить у него дома, но иногда ей все же хотелось уединения. Девушка проводила Йонга, закрыла за ним дверь и улеглась обратно в постель. Время еще оплачено, не пропадать же ему почему зря. Мун Хёна с довольным видом взяла пульт и принялась переключать каналы по телевизору. Осталось только найти что-нибудь интересное перед сном, и тогда вечер однозначно удался. Девушка переключила несколько каналов и продолжила размышлять, хотя вечер в любом случае прекрасен. Она улыбнулась, потянулась и оставила телевизор на случайном канале. О, так это же Пак Вон Шик, произнесла она сама себе. Ну да, точно, все такой же статный, как и всегда. Девушка тут же вспомнила, как он приходил к ним на передачу «Мокрые вопросы», причем одним из первых гостей, и как она перед его появлением мандражировала. Да уж, было интересно. В это время по телевизору ведущая продолжала вещать, рассказывая что-то про семью Пак. Хёна поняла, что в данном случае Вон Шик не был гостем, и в программе просто рассказывалась одна из влиятельных семей Кореи и путь их становления. Актриса не заметила, как разговор в телепередаче перешел на его сына, и по совместительству наследника огромной корпорации. И только сейчас девушка поняла, что никогда и не задумывалась о том, что у него вообще есть сын. Насколько нам известно, уже совсем скоро Пак Йонг станет совершеннолетним, но вот есть ли у него будущая невеста, беспокоит очень многих уже сейчас, в шуточной манере произнесла ведущая программы. Ну да, конечно, так он и возьмет в жены кого-то из простолюдинов, усмехнулась Мун Хёна, а потом ее улыбка моментально исчезла. На экране мельком показали фотку достаточно крупным планом сына Пака, а потом то, как он выходил из машины вместе с отцом. Чего? Пак, Йонг, чего? Девушка продолжала смотреть на изображение Йонга, того самого Йонга, с кем она гуляла и уже начала строить отношения. Чи Егоо, не отрываясь от экрана, произнесла она, что блять происходит. Глава 18. Джи Джисон стоял в кабинете своего начальника и наблюдал, как тот отсчитывает ему деньги за проделанную работу. Никогда бы сын министра не мог подумать, что будет вот так стоять и с вожделением ожидать каких-то жалких крох, но крох, заработанных своим собственным трудом. Правда, парень и сам пока что не понимал, радоваться ему этому или нет. Взяв в руки 150 тысяч вон, Джисон горько усмехнулся и сделал глубокий вдох. «Что, мало?» — обратился к нему начальник. «Так ты опаздывай поменьше и будет тебе счастье». «Ну да», — хмыкнул Джисон и продолжил. «Я могу идти?» «Да, завтра на смену без опозданий». «Понял, неблагодарный», — буркнул начальник, когда курьер уже практически вышел из его кабинета. «Сам такой», — пробубнил себе под нос парень. «Знал бы ты, кто на тебя работает, по-другому разговаривал бы». Сын министра вышел на улицу, остановился и посмотрел на свои потрепанные ботинки. После этого он нащупал через карман деньги и нахмурился. «Купить новую обувь? А сколько эти стоили?» Джисон задумался, после чего еще сильнее нахмурился. «Так, если мне не изменяет память, то работать мне придется еще несколько месяцев, а то и полгода, только для того, чтобы купить новую обувь». С крайне недовольным видом он направился в сторону остановки общественного транспорта. Парень быстро пришел к выводу, что отныне ему придется искать вещи подешевле, иначе ему просто ни на что будет жить. Но прямо сейчас он решил отложить покупку обуви и поесть чего-нибудь вкусненького. Джисон давно об этом мечтал. Сперва он хотел купить сразу несколько готовых, охлажденных обедов и принести их домой, но вспомнив про неожиданные налоги от Лизы, парень быстро передумал. «Пошла она куда подальше, будет еще объедать меня, а с ее аппетитом я точно без ботинок останусь», – проворчал Джисон и осмотрелся по сторонам. «Где тут раменная?» Через пару кварталов Джисон добрался до рядов с уличной едой. Здесь было достаточно много различных палаток и просто небольших заведений, где можно было посидеть. Когда-то давно он бывал здесь один раз со своими старыми знакомыми, с которыми больше не общается. Он побаивался того, что не вспомнит, в какой стороне находится эта улочка. Хотя и был уверен, что если спросит у любого прохожего, ему однозначно подскажут дорогу. «Ох, спасибо за вкусный ужин!» Облизавшись, словно довольный кот, произнес Джисон, после того, как съел целые две порции. Парень даже сам от себя не ожидал, что после вкусной и горячей еды он так сильно подобреет, что начнет благодарить простого работягу. Джисон сидел в обычном проходном заведении под навесом. За прилавком суетился один повар и по совместительству хозяин этого заведения, которым владел уже более 30 лет. «Заходите к нам снова», — улыбнулся старичок и тут же принялся готовить новую порцию для подошедшей парочки офисных работников.